Глава 15. Тихий и мирный городок, куда Маргарита любит ездить за покупками, охвачен паникой. Осматы на гигантских комарах контролируют его воздушное пространство, пугая жителей с воплями разбегающихся в разные стороны. Всеобщий ужас. Полиция не справляется со своими обязанностями. Витрины разбиты. Добровольцы не успевают тушить очаги возгорания. Никогда еще на этот маленький городок не обрушивалась такая крупномасштабная катастрофа. Ужасный У довольно потирает рука клешни. Разрушение, произведенное его осматами, приводит его в восторг. «Ах, как замечательно! Наконец-то я занялся делом!» Удовлетворенно восклицает он, глядя, как осматы проносятся мимо, демонстрируя блестящие летательные качества своих комаров. В конце главной улицы появляется ярко-красная пожарная машина. Под завывание сирены она на полной скорости мчится по городу. Командор Белериф глазам своим не верит. Огромный, размером с самолет комары, чертят в небе огненные линии, а люди в суматохе, бегающие кто куда, кричат и призывают на помощь небеса. Внезапно небо чернеет. Тучи гигантских комаров, выстроившись в боевые порядки, заслонили собой солнце. «Боже мой, что тут творится, шеф?» — с дрожью в голосе спрашивает шофер. Пожарники так дрожат, что машина начинает спотыкаться. Командор выбрасывает вперед руку, он принял решение и теперь намерен сообщить его своим подчиненным. «Мы прорываемся. Главное — не останавливаться», — тоном уверенного в своей правоте труса восклицает он. «Необходимо срочно предупредить пожарную часть с соседнего города». «Шеф, но здесь горят дома. Разве мы не остановимся, чтобы потушить их?» — наивно спрашивает его заместитель. «Разумеется, нет», — не раздумывая отвечает командор. «Когда возгорание принимает такие широкие масштабы, это становится делом чрезвычайно ответственным, и его нельзя поручать таким волонтерам, как мы». Примечание. Волонтеры — добровольцы. Конец примечания. Ликвидировать последствия катастроф — дело армии. И, к великому разочарованию жителей, пожарная машина без остановки проносится по городским улицам. Изумленный трусостью пожарников, ужасный У довольно хихикает. «Решительно мне очень нравится этот мир!» — восклицает он и, взмахнув рукоклешней, отдает приказ о новом штурме. Дюжина комаров выстраивается в боевой порядок и летит к автозаправке. По дороге они опрокидывают две бензоколонки, и на шоссе образуется гигантская бензиновая лужа. А так как шоссе идет под уклон, то горючее течет прямо в центр города. Урдалак вновь машет клешней, и один из осматов мчится к столбу электропередач. Мощным ударом крыльев комар перерубает столб пополам, и его верхушка вместе с электропроводами падает в бензиновую речку. Короткое замыкание, и вот уже вся улица полыхает так, словно взорвался пороховой склад. Повсюду паника. Люди бегут из города, куда глаза глядят. Урдалак ликует. Он вновь стал единоличным повелителем, но теперь в его власти находится не один мир, а целых два, так что никто не сможет его остановить. Единственная надежда на спасение от ужасного У заключена в золотистой капле чудесного ароматного меда, которую после долгих трудов наконец выдавила из своего брюшка королева пчел. Эта крошечная медовая капелька обладает огромной силой и за несколько секунд может увеличить любого крохотульку, будь то насекомое или мини-пуд. Но если изменить рост может каждый, совершить переход из одного мира в другой дано далеко не всем. Здесь, в дупле, это может сделать только Артур. Переводчик Лингва-Нюх подкатывает каплю к выходу из дупла, туда, где сидит Артур, Ему помогают селение и барахлюш. Подкатив каплю, Лингванюх сдавливает ее, сплющивает, сворачивает, скручивает и уминает до такого состояния, что ее можно было проглотить. Когда, наконец, капля становится размером с таблетку аспирина, Лингванюх протягивает ее Артуру, и тот осторожно, двумя пальцами, берет маленькую золотистую пуговку. Замерев, он смотрит на нее с восхищением. Она такая тяжелая, словно сделана из чистого золота. Впрочем, мед, из которого она состоит, гораздо дороже любых драгоценностей. «Поблагодари, пожалуйста, от моего имени королеву. Я обещаю, что никто никогда больше не будет ее беспокоить. Хочется верить. Мне нужно проспать по крайней мере 10 лет, чтобы как следует отоспаться и восстановить затраченную энергию», — отвечает переводчик. Улыбнувшись Лингванюху, Артур поворачивается к Селении. «Ты уверена, что не хочешь отправиться со мной? Никто лучше тебя не владеет могучим мечом, и твое умение очень пригодится в бою», — убедительно говорит Артур. При мысли о неминуемом расставании с дорогой его сердцу принцессой мальчику становится очень горько. «Я нужна в моем городе. Отец стареет, и мне необходимо быть со своим народом. К тому же я никогда не была в твоем мире. Для меня это будет первое путешествие, но я не хочу совершать его в разгар военных действий». «Ты права», — отвечает Артур. «Когда мы победим Урдалака, я приглашу тебя к себе и познакомлю с родителями и с бабулечкой. И ты сможешь сама убедиться, что пес Альфред нисколько не похож на Йети», — шутливо добавляет он. В ответ Селения улыбается, однако сердце у нее не на месте. Ей очень грустно расставаться со своим принцем. «Давай, глотай скорее свою таблетку, а то я сейчас совсем раскисну», — говорит она и отворачивается, чтобы смахнуть непрошенную слезу. Артур глотает маленькую золотистую пилюлю. «Ну как, вкусно?» — спрашивает любопытный барахлюш. Прежде чем ответить, Артур долго водит языком по небу. Настоящий мед!» Наконец отвечает он, облизываясь и лукаво подмигивая принцу. «Липовый?» «Пожалуйста, будь осторожен», — взволнованно напоминает своему принцу Селения. «Селения, не беспокойся за меня, я быстро сведу счеты с противным У, а потом мы с дедушкой все приведем в порядок. Самое тяжелое — это дождаться 10-й луны, ведь раньше я не смогу попасть к вам». Селения молчит. Ей трудно говорить, потому что она боится расплакаться. Неожиданно принцесса снимает перевязь с могучим мечом и протягивает ее Артуру. «Держи. Сейчас тебе меч нужен больше, чем мне». От неожиданности Артур даже теряет дар речи. Взяв меч, он стоит, переминаясь с ноги на ногу, и не знает, что сказать. «А ты уверена?» — наконец робко произносит он. «Да. Ты честно заслужил титул принца, а у принца непременно должен быть меч». «Спасибо за оказанную честь, Селения», — скромно отвечает Артур, прикрепляя к своему поясу меч. «Перед сражением, которое тебе предстоит, ты заслужил...» «Что я заслужил?» — удивленно спрашивает Артур. «А вот что!» — восклицает принцесса и, бросившись ему на шею, от души целует его. Барахлюш в отчаянии закатывает глаза. «Какое нарушение протокола! Разве может настоящая принцесса целоваться с мини-путом, который на самом деле и не мини-пут вовсе?» Но любовь сильнее протокола. И если бы не золотистая таблетка, то, пожалуй, поцелуй принцессы мог бы замедлить рост Артура и навсегда оставить его в королевстве мини-путов. Но в ту самую минуту, когда Селения бросилась ему на шею, Артур начал расти. Видя, как мальчик стремительно тянется вверх, Селения замирает и задирает вверх голову, чтобы подольше полюбоваться своим прекрасным принцем. А между тем Артур уже вырос на целых 2 сантиметра. «До свидания, Селения! До скорого!» — кричит Артур, чувствуя, как он стремительно растет. Когда рост его достигает 10 сантиметров, Артур понимает, что пора выбираться из дупла. Еще немного, и вес его не позволит ему сидеть на ветке. «До скорого, мой принц», — отвечает Селения, стараясь скрыть навернувшиеся слезы. В ответ Артур машет девочке рукой. Но так как его вес уже равен 2 килограммам, то ветка, на которой он стоит, не выдерживает, и он кувырком падает вниз. Артур, 10-летний мальчик ростом 1 метр 30 сантиметров, свалился к подножью большого дуба. Возвращение в большой мир произошло резко и жестко. Потирая ушибленный бок, Артур поднимается, отряхивается и смотрит на окружающие его деревья. Теперь они не кажутся ему такими большими. Потом он поднимает голову и видит дупло, вокруг которого роятся, порхают пчелы. Он уверен, что Селения сидит на краю дупла и смотрит на него, но сам он ее уже не видит. Печально вздохнув, Артур на всякий случай прощально машет рукой. Селения улыбается и в ответ посылает своему принцу воздушный поцелуй. От долгого стояния с задранной головой у Артура начинает кружиться голова, он кашляет, и несколько крохотных капелек драгоценного меда попадают на землю. Да, вы не ошиблись, это капельки того волшебного меда, который произвела королева пчел. Откашлившись, Артур мчится к дому, а на том месте, где он только что стоял, из травы высовывается муравей. Крошечный муравей, с которым мы уже встречались. Ошибиться невозможно. На спине у него блестят розовые точечки, оставленные лаком для ногтей. Помните, как некий любопытный муравей решил прогуляться по платью розы, и та стала сгонять его кисточкой от лака для ногтей? Так вот, это тот самый муравей. Примечание. Смотрите книгу «Артур и месть урдалака». Конец примечания. Когда он в новом пятнистом наряде вернулся к себе в муравейник, собратья подняли его на смех. В этом сезоне крапинка была не в моде. Вот почему он в одиночестве гуляет вдалеке от своего жилища. Муравей осторожно подбирается к капельке незнакомой ему пищи и кончиками усиков антенн ощупывает ее. Капелька напоминает те медовые капли, которые ветер иногда выбрасывает на траву из дупла, где поселились пчелы. Мед — отличная еда. В нем множество витаминов, и не нужно быть медведем, чтобы знать об этом. Лизнув каплю и убедившись, что мед отменный, муравей решает отнести ее домой. Гордым своим поступком он осторожно подхватывает драгоценную каплю челюстями и тащит эту поистине королевскую пищу в муравейник. «Уверяю тебя, Арман, наш сын был в дупле. Пчелы написали мне об этом, ну, а читать я пока еще не разучилась», — втолковывает Роза супругу. Усилия ее тщетны. Не обращая внимания на слова жены, Арман бережно усаживает ее в шезлонг. «Я все прекрасно знаю, дорогая. Артур стал ростом 2 миллиметра и теперь живет в улье, а пчелы умеют читать и писать, и скоро выйдет академическое издание пчелиных сочинений», — отвечает супруг, не зная, чего ему хочется больше — сердиться или смеяться. Он укутывает ноги жены пледом и вручает ей внушительных размеров пузырек с лаком для ногтей. Он знает, что красить лаком ногти — ее любимое занятие. И в этот момент из кустов появляется наш знакомый муравей. Тот самый в розовую крапинку. Остановившись в нескольких метрах от шезлонга, он внимательно смотрит на Розу. «О, а вот и гигантский муравей!» С безмятежной улыбкой произносит Роза. «Конечно, если ты ни на минуту не сомневаешься, что пчелы умеют читать и писать, то вряд ли ты удивишься, когда к тебе подойдет гигантский муравей весом в 200 килограммов». «Разумеется, гигантский муравей! В голубую крапинку!» Изо всех сил, стараясь удержать себя в руках и не накричать на супругу, восклицает Арман. «Нет, в розовую!» поправляет жена. Арман вздыхает. Он не подозревает, что стоит ему только обернуться, как он тут же убедится, что жена его права. Но чтобы обернуться, надо хотя бы усомниться в собственной правоте, а Арман в ней никогда не сомневается. «Пойду приготовлю ромашковый настой. От него тебе станет легче», — говорит он, отправляясь на кухню. «Спасибо», — помедлив, отвечает Роза. Словно завороженная, она смотрит на приближающегося к ней огромного муравья. Любой на ее месте давно бы хлопнулся в обморок, но Роза, как это ни странно, все еще в полном сознании. Она радостно улыбается, словно ей приснился хороший сон, и теперь наяву она видит его продолжение. Но гигантский муравей отнюдь не сон. Не мираж и не трехмерное компьютерное изображение, это настоящее насекомое, черное, блестящее и огромное, как автомобиль. Как только муравей начинает двигаться в сторону Розы, улыбка с ее лица начинает медленно сползать. Роза узнала муравья, которого она когда-то на свое несчастье смела с платья кисточкой от лака для ногтей. «Мне очень жаль, что вы в крапинку», — бормочет бедная женщина. Даже в страшном сне она не могла предположить, что ей придется извиняться перед муравьем. «Вы знаете, а у меня есть жидкость для снятия лака». Муравей очень умен, но вряд ли в его словаре есть слова, которые бормочет сейчас его обидчица. Огромный зверь выхватывает пузырек из рук Розы и выливает его содержимое ей на голову. Замерев, словно кролик перед удавом, Роза боится пошевелиться. Она явно испытывает те же самые чувства, которые в свое время испытал попавший под лаковый душ муравей. «Я понимаю ваше возмущение. Конечно, это не очень приятно», — бормочет женщина, крепко вцепившись в ручки шезлонга. Муравей отбрасывает пузырек и пристально смотрит на Розу. Теперь цвет ее лица полностью оправдывает ее имя. «Полагаю, мы квиты?» — спрашивает молодая женщина и, дрожа от страха, робко протягивает муравью руку. Муравей смотрит на дрожащую руку и задумчиво шевелит усиками. Похоже, он понял значение жеста, сделанного Розой. У муравьев нет рук, зато у них есть лапы. Муравей протягивает свою лапу Розе, и та пожимает ее кончиками пальцев. Этим рука, или скорее лапа пожатием, они скрепляют свою дружбу. От крыльца доносятся резкие звуки клаксона, и Роза видит, как во двор въезжает машина. «Пойду приготовлю гостям лимонад», — говорит мать Артура, вставая с кресла и отправляясь в кухню, где она наверняка порежет себе палец, что-нибудь разобьет, подожжет или сотворит еще что-нибудь похуже. Арман устремляется к входной двери. На губах его играет такая радостная улыбка, словно он только что нашел Артура, но это всего-навсего прибыла из ремонта его машина, которую механик из автосервиса любезно доставил ему на эвакуаторе. «Ах, как замечательно!» — со слезами на глазах восклицает Арман. Опустившись на колени, он истово ласкает решетку радиатора, словно перед ним шедевр Леонардо да Винчи. Толстый автомеханик вылезает из кабины. На его промасленном комбинезоне красуется нашивка с названием автосервиса — «Переделков». «Вам повезло. У меня был клиент, у которого та же модель, что и у вас, только он разбил заднюю часть». Вот я и позаимствовал у него решетку для вашего радиатора. Иначе вам пришлось бы ждать месяца два или три». «Ах, как это прекрасно!» — с чувством восклицает Арман. «Ну, вы готовы оплатить работу?» — спрашивает представитель сервиса. Арман берет квитанцию и видит, что сумма по меньшей мере в три раза превышает истинную стоимость ремонта. Похоже, этот автосервис должен называться не «Переделков», а «Переплатов». Улыбка и хорошее настроение Армана мгновенно улетучиваются. «Ах, это прекрасно!» — цедит он сквозь зубы. «Могу я выписать чек?» «Разумеется, я и не ожидал, что у вас будет такая большая сумма наличными», — шутливо улыбается автомеханик, довольный, что общипал клиента. Продолжая пересчитывать сумму в квитанции, Арман идет к дому. Он по-прежнему не верит своим глазам. «А вы знаете, что в вашем сервисе берут гораздо больше, чем в столичном?» — обращается он к автомеханику. «Вы так считаете?» «Может быть, но до столицы далеко, а я здесь, рядом. Впрочем, если вы хотите, можете толкать вашу машину до самого Парижа. Тут всего-то пара сотен километров». Злорадно улыбается автомеханик. Он очень доволен, что поставил на место столичную штучку. Пройдя в дом, Арман принимается рыться в карманах пиджака в поисках чековой книжки. «О-ля-ля, какая жара! Я бы с удовольствием выпил чего-нибудь холодненького», — заявляет автомеханик, хотя, заметим, пот отнюдь не струится по его лицу. «Знаете, той суммы, которую я вам заплатил, хватит, чтобы выпить даже за мое здоровье», — отвечает Арман, исполненный решимости как можно скорее избавиться от наглеца. В эту минуту из-за кустов выскакивает Артур и сразу, чтобы никто не успел его заметить, прячется за эвакуатором. Если родители его увидят, они, конечно, обрадуются, начнут его расспрашивать, но ни за что не поверят его рассказам. А пока он будет выкручиваться, урдалак продолжит творить свое черное дело, поэтому сначала надо заняться ужасным У, а уж потом родителями. «Подпишите вот здесь, пожалуйста», — говорит автомеханик, протягивая отцу розовую квитанцию. «Розовая квитанция? А мы и забыли о Розе. Где же она?» «Ой!» — раздается вопль из кухни. «Ничего страшного», — успокаивает Арман напуганного автомеханика. «Это моя жена пытается поймать лимон». Механик кивает, хотя толком ничего и не понял. Тем не менее он сворачивает розовый листок и прячет его в нагрудный карман. Тем временем Артур залезает в отцовскую машину и садится за руль. «Вряд ли управлять этой таратайкой труднее, чем комаром», — убеждает он себя, чтобы не лишиться мужества, и включает зажигание, мотор начинает работать. «Ух, как здорово!» — восхищается отец, услышав знакомый звук. Этот звук он узнал бы среди тысячи других звуков. «О, да! Прекрасные звуки!» — подтверждает механик. Мотор ревет, Артур нащупывает ногой педаль тормоза. «Слышите, как он вибрирует, набирая обороты? Словно японец, издающий победоносный клич на соревнованиях по карате. «Слышите?» — дергает механика за рукав отец. «Не знаю, я никогда не был в Японии», — флегматично отвечает тот, глядя, как машина медленно сползает с платформы эвакуатора. «Но могу сказать, что ход у нее неплохой, хотя она и не новая. Наверное, управлять таким раритетом — истинное удовольствие». «Да», — с гордостью отвечает Арман, и лицо его расплывается в такой широченной улыбке, словно он смотрит на первые шаги сына. Впрочем, мы не так уж далеки от истины, ведь именно Артур сейчас делает первые шаги только на водительском поприще. Но отец об этом не догадывается. Созерцание собственной машины, да еще с работающим двигателем, приводит Армана в такой восторг, что только когда машина касается колесами земли, он начинает понимать, что у него хотят украсть его машину. «Моя машина!» — вопит он, осознав, наконец, что произошло. Он бросается в погоню, но быстро останавливается. Колеса его авто подняли столько пыли, что она моментально запорошила ему глаза, и он даже не успел заметить, кто этот вор. Нет, кто этот преступник, этот убийца, который посмел сесть за руль его любимой игрушки? «Этого не может быть!» — вопит отец, топая ногами, словно капризный ребенок и отгоняя от лица пыль. «Что же мне теперь делать?» — спрашивает он у автомеханика, когда пыль рассеивается. «Вызвать полицию?» — невозмутимо отвечает тот, нахлобучивая на голову фирменную кепку. «Что ж, пока и, полагаю, до скорого». Ехидно усмехаясь, механик садится в кабину эвакуатора и покидает двор, оставив после себя очередное облако пыли. Арман в растерянности. Пыль снова застилает ему глаза. «Дорогой!» — раздается голос жены. Арман оборачивается и видит, как на крыльцо с кувшином в руках выходит Роза. «Мне удалось приготовить лимонад», — радостно сообщает она. Все пальцы на руках у Розы обмотаны лейкопластырем.